Глава 6. Основной учитель. Знание созданного природой и знание созданного человеком – знание истинное. Знание созданного природой дается природой. Тот, кто обладает знанием созданного человеком, с помощью познания познанного упражняется в познании непознанного. Такой человек не умирает преждевременно, доживает до естественного предельного возраста. Это знание наиболее полное, и все же в нем есть и пагубное, ведь знание точное от чего-то зависит, а то, от чего оно зависит, совершенно неопределенное. Как знать, называемое мною природным, это, быть может, человеческое, а называемое человеческим, это, быть может, природное. Только настоящий человек обладает истинным знанием. Кого же называют настоящим человеком? Настоящий человек древности не шел против малого, не хвалился подвигами, не входил в число мужей, представляющих замыслы. Поэтому, ошибаясь, не раскаивался, а, поступив правильно, не впадал в самодовольство. Такой человек мог подняться на вершину и не устрашиться, войти в воду и не промокнуть, вступить в огонь и не обжечься. Своим познанием он, даже умирая, мог восходить к пути. Настоящий человек древности спал без сновидений, просыпаясь, не печалился, вкушая пищу, не наслаждался. Дыхание у него было глубоким, исходило из пят, а у обычных людей идет из горла. У человека, побежденного в споре, слова застревают в глотке, будто его тошнит. Чем сильнее страсти в человеке, тем меньше в нем проявляется естественное начало. Настоящий человек древности не ведал любви к жизни, не ведал страха перед смертью, входя в жизнь, не радовался, уходя из жизни, не противился, равнодушно приходил и равнодушно возвращался, и только не забывал о том, что было для него началом, не стремился к тому, что служило ему концом, получая что-либо, радовался, возвращая, об этом забывал. Это и называется не помогать разумом пути, не помогать природе искусственным. Такого и называют настоящим человеком. У такого сердце в покое, выражение лица неизменно. Лоб высок и ясен, прохлада исходит от него, точно от осени, тепло точно от весны. Радость и гнев его естественны, как 4 времени года. Он обращается с вещами, как это необходимо, но никто не знает его пределов. Поэтому мудрый способен поднять войско, покорить царство, не утратив привязанности людских сердец, распространить полезное на всю тьму вещей, но не из любви к людям, ибо тот, кто упивается своим пониманием вещей, не мудр, обладающий личными привязанностями, не милосерден. Тот, кто ожидает удобного момента, недобродетелен. Кто взвешивает полезное и вредное, тот неблагородный муж. Кто теряет себя, домогаясь славы, тот не муж. Тот, кто жертвует собой, теряя истинное, тот не способен повелевать другими. Такие, как Ху Будзе и омраченный свят, старший ровный и младший равный, сидящий на корточках, помнящий от других и наставник олень, были слугами других, исполняли чужие желания, а не собственные. Настоящий человек древности был справедлив и беспристрастен. Ему как будто чего-то не хватало, но не требовалось дополнительного. Он любил одиночество, но на нем не настаивал. Соблюдал чистоту, но без прикрас. Улыбался, словно от радости, но двигался лишь по принуждению. Собранное в нем вторгалось в нас. Вместе с ним в нас укреплялись свойства. Строгостью был подобен времени, возвышенный, не терпел ограничений. Отдаляющийся, будто с сомкнутыми устами, бессознательный, будто забывший о словах. Наказания считали телом управления, обряды — его крыльями, знания — определением благоприятного времени. Добродетель — согласием с другими. Те, кто считал наказание телом управления, были умерены в казнях. Те, кто считал обряды крыльями, действовали в согласии с миром. Те, кто считал знания определением благоприятного времени, были вынуждены применять их в делах. Те, кто считал добродетель согласием с другими, говорили, что поднимаются на вершину вместе со всеми. У кого есть ноги. Люди полагали, что они воистину труженики. То, что они любили, было единым. То, что они не любили, было единым. В своем единстве они были едиными. В отсутствии единства они были едиными. В своем единстве они были последователями природного. В отсутствии единства они были последователями человеческого. Тот, в ком природное и человеческое не побеждают друг друга и называется настоящим человеком. Жизнь и смерть от судьбы. Она так же постоянна, как природа в смене дня и ночи. То, что человек в этом не может воспринять, относится к свойствам самих вещей. Одни видят только небо, как своего отца, и его любят. Тем более должны бы любить то, что выше неба. Другие видят только благородного мужа-царя, их превосходящего, и готовы за него умереть. Тем более должны бы это делать ради того, что более истинно, чем царь. Когда источник усыхает, рыбы, поддерживая одна другую, собираются на мели и стараются дать друг другу влагу дыханием и слюной. Но лучше им забыть друг о друге в просторах рек и озер. Вместо того, чтобы восхвалять высочайшего и порицать разрывающего на части, лучше предать забвению их обоих и идти по своему пути. Огромная масса снабдила меня телом, израсходовала мою жизнь в труде, дала мне отдых в старости, успокоила меня в смерти. То, что сделало хорошей мою жизнь, сделало хорошей мою смерть.